Ежи Илк. Жить в истории. Вопреки тому, как я первоначально представлял себе эту беседу, хотел бы начать ее с вопроса, который не дает мне покоя. Перед самым отъездом из Варшавы я познакомился с полной стенограммой вашего процесса, записанной Фридой Викторовой, и должен сказать, что это произвело на меня сильное впечатление. Позиция суда, этот заполненный оглупленной публикой зал, исполненный агрессии и ненависти ко всему иному, обладающему большей впечатлительностью, большей тонкостью. Вся эта концентрация примитивного насилия и зла производит впечатление чего-то нереального. Я хотел спросить вас, откуда в такие минуты берутся силы, чтобы выдержать подобный натиск зла? И что для такого молодого человека, каким вы тогда были, значило испытать на себе зло такого рода? Я уже почти не помню, потому что все это происходило 23 года назад. Все было очень просто. Я тогда был молодым человеком, и мне было легче это перенести, чем, ну, скажем, если бы это происходило сейчас. Я бы наверняка не выдержал. От меня это не требовало никаких особых сил. С моей стороны такое поведение было совершенно естественно, так же, впрочем, как со стороны властей. Я более или менее знал, что может случиться, и каким-то образом был к этому внутренне в значительной мере готов. Меня это нисколько не удивило. Не удивило, и, скажу больше, не произвело на меня большого впечатления. Это очень просто. А как бы вы ответили на такой вопрос Мирчи Элиады? Как можно жить в истории, не предавая ее и не отрицая, а в то же время участвуя во внеисторической действительности? Прежде всего, человек в большей или меньшей степени животное и действует в жизни, как и в истории, в большей или меньшей степени как животное. Мирча Элиаде мог задавать себе такой вопрос. Я себе такого вопроса не задаю. Просто существую. По мере возможности стараюсь вообще не обращать внимания на историю, по крайней мере, на политическую сиюминутность. Ведь история по определению разыгрывается во времени. Все, что происходит, более или менее приходяще. Я отдаю себе отчет, что то, что происходит, самое плохое или самое хорошее, все это происходит только сегодня. Завтра этого не будет, вчера этого не было. И ни в коем случае не рассматриваю самого себя как главного героя какой-нибудь драмы, даже если это подлинная драма. Думаю, что, возможно, по самой природе отличаюсь склонностью отстраняться от того, что происходит, особенно если это носит сколько-нибудь драматический характер. Мало того, все, что происходит с человеком, как правило, уже происходило с кем-то другим, происходило с другими людьми. И у меня есть впечатление, что вообще то, что происходит со мной, только повторение, можно сказать, истории, и по этой причине уже неинтересно. Тот, кто захочет реконструировать вашу поэтическую биографию, с самого начала столкнется с трудностями, поскольку даже неизвестно точно, когда вы дебютировали. Вы очень рано стали зрелым, сформировавшимся поэтом. Вы рано поняли, какое место занимаете в русской поэзии, и в то же время официального в ней не существовали, а были известны только в литературной среде, в кругу друзей, которым читали свои стихи. При таком своеобразном старте придаете ли вы значение проблеме и дебюта, и что вы считаете своим рождением как поэта? Меня никогда это не интересовало, не интересует и сейчас. Единственное, что меня действительно интересует, написать то или иное стихотворение, сам момент, когда оно возникает. Иногда писать бывает трудно, но, с другой стороны, когда получает что-то осмысленное, я получаю большое удовлетворение. И именно это меня во всем этом занимает. Все остальное, каким образом и к какой категории я принадлежу, чьи традиции продолжаю, какое место занимает написанное мной стихотворение, если речь идет об отношении к этому того или другого литературного круга или политической системы. Это меня абсолютно совершенно не касается. Я говорю это без какого-то ни было притворства, без всякой позы. Мне совершенно в высшей степени плевать на эти категории. Прежде всего, мне интересно написать хорошее стихотворение, то есть сделать то, что, как мне кажется, следует делать в языке. Это единственная категория, реальная для меня в большей или меньшей степени. Это все. Я все же хотел бы предложить вам прогуляться в страну вашей поэтической молодости. Хотел задать вам вопрос о литературном окружении, из которого вы вышли. Я имел удовольствие слушать людей, рассказывавших о необыкновенном впечатлении, которое производило ваше чтение стихов на вечера в кругу друзей из ленинградской техноложки, а также о феномене, присущем, кажется, только русской культуре, чтении наизусть непредставимого количества стихов, что Анна Ахматова когда-то назвала догутенберговской эпохой. Не могли бы об этом рассказать? Что я мог бы об этом рассказать? Мы были тогда моложе, и память была лучше. Мы помнили почти все, что написали, тем более что пользовались определенными поэтическими формами. Мы писали, то есть я и по сей день пишу стихи, которые современному польскому читателю могут показаться формальными и старомодными. Но эти поэтические формы служат как бы мнемотехническими средствами, которые сохраняют сказанное в памяти. Памяти не только автора, но и, насколько это возможно, также и читателя. Поэт должен стремиться к тому, чтобы то, что сказано им, обладало усваиваемой формой, да? То есть, чтобы то, что он говорит, носило характер неизбежного. Если говорить правду, ее следует сказать в такой форме, какой ее бы запомнили. Во всяком случае, принципиально в этом направлении шло мое понимание роли поэта в обществе. Если говорить о круге, то такой круг действительно существовал. Анна Ахматова называла его «волшебный купол». И от него уцелели, на мой взгляд, два человека. Евгений Рейн, который сейчас живет в Москве, и, думаю, я, живущий в Нью-Йорке. Круг несколько распался. А какое значение имела для вас дружба с Анной Ахматовой? Вы знаете, мне трудно об этом говорить, прежде всего потому, что это была только часть моей жизни. Но зато важное, чрезвычайно важное. Мы познакомились, когда мне было 23-24 года, когда, можно сказать, я формировался. Если я стал человеком, то в значительной степени благодаря знакомству с ней. Это были не литературные контакты, а скорее чистая человеческая привязанность. Мне трудно об этом говорить, поскольку я об этом написал, как раз вышел новый номер журнала «Континент», где есть довольно подробное интервью именно на эту тему моих связей с Ахматовой. Должен признаться, что сейчас вообще очень трудно брать у вас интервью, поскольку почти обо всем вас уже спрашивали. Дело не в том, что меня обо всем спрашивали, а в том, что я уже об этом писал. И не думаю, что в разговоре могу быть более точным, чем на бумаге. Мрожек изрек когда-то чрезвычайно верную истину. Я писатель пишущий, а не писатель говорящий. Я готов повторить эту истину, как свою собственную. Бродский произносит фразу на хорошем польском языке. Я не говорящий писатель, а пишущий. Отлично. Несмотря на это, я хотел бы спросить вас о том, о чем вы писали и говорили. Когда читаешь ваши эссе и следишь за вашими ответами, поражает ваше амбивалентное отношение к России. В эссе «Полторы комнаты» вы пишете, что ни одна страна не овладела искусством калечить души своих подданных с российской неотвратимостью, которая для этих дел не нуждается в импорте технологий. И здесь вы говорите не о коммунизме или о системе, вы говорите о России. И в то же время вы выражаете убеждение, что именно в России и в русском языке родятся ценности истины, которые будут действенны для всего мира. Как бы это объяснили? Не знаю, как ответить на этот вопрос. Это все очень сложно, а с другой стороны, довольно просто. Мое отношение к России ни в коем случае не двойственно. Это страна, в которой я вырос. Страна, давшая мне язык, на котором я говорю и пишу. Это довольно жуткая страна, но именно поэтому и интересная. Именно из-за своей жути, из-за того, что Россия просто пример, на что способен человек по отношению к другому человеку. Во всяком случае, в этом веке она обнаружила совершенно феноменальную степень отрицательного потенциала, заложенного в человеке. И в этом смысле, не знаю, можем ли мы несколько отдалиться и посмотреть с расстояния, это достаточно интересно. То есть Россия — это просто урок того, на что способен человек. Там уничтожили огромное количество жизней, были истреблены миллионы. Но чтобы истребить миллионы, нужны миллионы, которые будут истреблять, да? Поэтому в конечном счете Россия в каком-то смысле состоит из жертв и палачей. Роли там в большей или меньшей степени были разделены именно так, и палачей было довольно много. Я думаю, суть не в общественном, не в политическом зле, не в системе, а в том, на что способен человек. И Россия показала, что человек способен на зло невероятной интенсивности, невероятных размеров. Для человека, незнакомого с категорией первородного греха, это шок. Для человека, знакомого с этой мыслью, это не шок. Мне знакома эта мысль, и меня вообще это не удивляет. Меня просто интересует, и в каком-то смысле интересовало всегда, в смысле скорее антропологическом, чем политическом. А как вы смотрите на известное убеждение Солженицына, что именно там, в этих крайне тяжелых условиях, наступит духовное возрождение, которое будет важно не только для России? Не знаю. Я не в состоянии этого оценить. Идея Солженицына, что вот там наступит или наступает духовное возрождение, кажется мне некоторым преувеличением по отношению к тому, что там делается в действительности. Единственное, что мне кажется, так это что опыт, который выпал на долю России и, между прочим, Восточной Европы, по моему мнению, породил не духовное возрождение, а в лучшем случае именно амбивалентность и цинизм. В значительно меньшей части выработалась способность скорее пассивному, чем активному сопротивлению по отношению к этой политической системе или системе притеснений. Результат русского опыта, следовательно, может быть двояким. С одной стороны, он может превратить человека в циника, с другой же превратить человека в нечто, обладающее необычайной стойкостью, то есть в некотором смысле закалить его. Я верю. Что значит верю, не верю, дурацкие слова. Если речь идет обо мне, то думаю, что мне удалось не стать циником. Это все. Это ассоциировалось у меня с словами Милоша, который во время своего визита в Польшу в 1981 году сказал об эмиграции: то, что он пережил, там убило бы лошадь. Но раз его не убило, то должно было придать ему сил. Совершенно правильно. То, что нас не убивает, должно придавать нам сил. Сейчас мне бы хотелось коснуться вашей известной полемики с Миланом Кундерой. Свое знаменитое эссе о трагедии Центральной Европы Кундера начинает с цитирования Селикса, который в 1956 году перед последним усмирением Будапешта послал директор Будапештского радио: «Мы погибаем за Венгрию и за Европу». Кундера утверждает, что подобное признание «мы погибаем за Россию и за Европу» было бы немыслимо в Ленинграде или в Москве, что такое отождествление с Европой для россиян невозможно. Думаю, что это утверждение несправедливо, поскольку все зависит от того, кто бы сидел тогда при этом телексе. Ведь из Будапешта был послан только один такой телекс, правда? Человек, который послал этот телекс, очевидно, принадлежал к определенному типу людей, то есть к интеллигенции в некотором смысле. Среди моих соотечественников процент людей... Я объясню это значительно проще. Когда Мандельштама попросили, не помню в каком году, определить суть акмеизма, он сказал: «Тоска по мировой культуре». Это было до вторжения войск в Венгрию. Сейчас мы подошли к вопросу о роли и призвании писателя. В приведенной мною выше фразе о том, что ни одна страна не овладела искусством калечить души своих подданных с российской неотвратимостью, вы дальше говорите: «И никому с пером в руке их не вылечить». Можно ли в этих словах искать определение призвания писателя, поэта, что именно его обязанностью должна быть защита человека перед истреблением его души. Вы бы согласились с этим? Потому что в таком случае это видение и почетно, и в то же время скептично, поскольку вы говорите, что никому с пером в руке их не вылечить. И в то же время среди смертных именно он должен пытаться это совершить, несмотря на то, что это выше его возможности. Не знаю, в чем состоит роль писателя. Я представляю себе, когда отвечаю на такие вопросы, что единственная обязанность писателя перед обществом — это хорошо писать. Ясно, что писатель может в лучшем случае подсказать человеку, особенно человеку в России или в Восточной Европе, что тот сам должен отвечать за свои действия. Человек свободный отличается от человека порабощенного именно тем, что в случае катастрофы, неудачи, несчастья никогда не винит обстоятельств другого человека, власть, он винит самого себя. Человек порабощенный всегда считает, что в произошедшем кто-то виноват. В этом разница между свободным и порабощенным человеком. Действительно ли сам факт жизни в эмиграции не имеет для вас большого значения? Судя по неоднократным высказываниям, вы как будто пренебрегаете своей ситуацией вынужденного эмигранта, например, говоря, что пребывание в эмиграции — это всего лишь продолжение пространства, и что человек всегда оказывается в одних и тех же ситуациях перед тем же выбором, независимо от того, где находится. Это правда. В самом начале, когда я оказался в Штатах, то сказал себе: «Иосиф, держись так, словно ничего не случилось». И действительно, старался держаться и по сей день держусь так, словно ничего не произошло, поскольку, в конце концов, все это в самом деле только продолжение пространства, продолжение времени. Я просто считаю, что это как бы новый тон реагирования на то драматическое, что с тобой происходит. Это просто другое воспитание. Я в некотором смысле продукт той культуры, которая вообще каждую драму считает чем-то в высшей степени неподобающим. Роль трагического героя, кажется, и мне, и тому кругу людей, в котором я вырос, роль несколько неприличной, даже если трагедия подлинная. Ведь в конечном счете человек с интеллектом, человек с культурой, человек образованный или полуобразованный, человек, который занимается литературой, более или менее всегда находит какое-то оправдание тому, что с ним делается. Даже в случае катастроф он понимает, что страдает за великие идеалы. Все это, конечно, чрезвычайные обстоятельства, но существует огромное количество людей, не обладающих этим культурным наследием, не принадлежащих к интеллигенции, которые ежедневно оказываются в драматических ситуациях. Я имею в виду, например, крестьян. За интеллигентом всегда стоит другой интеллигент, даже за страдающим интеллигентом всегда стоит другой интеллигент. За страдающим крестьянином не стоит никто, никакая Amnesty International, никакие литературные круги или группы на Западе или на Востоке, никакой Милан Кундера за него не заступится. Поэтому интеллигенту не пристало говорить о трагичности своего положения. То же самое можно сказать, в частности, об эмиграции. Дело в том, что писатель в изгнании всегда кажется трагической фигурой. Но если подумать обо всех этих турецких гастарбайтерах, вьетнамцах, переправляющихся на лодках, всех этих перемещенных людях мира, если подумать обо всех этих пакистанцах, которые едут на заработки в Саудовскую Аравию, это огромные миграции людей, которых обстоятельства вынуждают искать себе другое место для жизни, для существования, и судьбы этих людей, на мой взгляд, гораздо трагичнее, чем положение писателя, который переместился из тирании в демократию. Откуда ж в таком случае взялся Жозеф Бродский? И я не совсем понял. Несколько лет тому назад вам, кажется, захотелось, о чем журналисты делали различному заключению, чтобы ваше имя и фамилию писали в Америке и на Западе именно так — Жозеф Бродский. Ни один русский писатель-эмигрант не подчеркивал так радикально свои принадлежности к Западу. Это случилось в 1972 году в Вене, когда в американском консульстве меня попросили заполнить анкету. Там нужно было вписать имя, фамилию и так далее. Я просто счел, что им легче будет писать Джозеф, а не Иосиф, и все. За этим не кроется никакой идентификации с Западом, никакого разрыва с Россией. Когда мои книги выходят на русском, на них написано Иосиф Бродский, а когда на английском — Джозеф Бродский. Вот вся разница. И ничего более. Поскольку мы с вами заполняем такую личную анкету, я хотел бы спросить, какое значение для вас имеет факт, что вы еврей? Идентифицируетесь ли вы с каким-то наследством, с этой традицией? Я абсолютный, стопроцентный еврей. То есть, на мой взгляд, быть больше евреем, чем я, нельзя. И мать, и отец, и так далее, и так далее. Но я не получил специфически еврейского воспитания. Я пишу по-русски. То есть у меня нет никакого чувства идентификации с православием. Дело просто в том, что Россия принадлежит христианской культуре. И потому, хочешь, не хочешь, христианство существует в моих стихах. Христианская культура видна в самом языке. И отсюда, я полагаю, очень незначительный элемент чисто еврейских тем в том, что я пишу. Это, впрочем, не так интересно. Я думаю, что человек должен спрашивать самого себя, прежде всего о том, честен ли он, смел, не лгун ли он, да? И только потом определять себя в категориях расы, национальности, принадлежности к той или иной вере. И это, по-моему, вопросы не первого, а третьего плана. Это с одной стороны. С другой стороны. Если уж говорить, еврей я или не еврей, думаю, что, быть может, я даже в большей степени еврей, чем те, кто соблюдает все обряды. Я считаю, что взял из иудаизма, впрочем, не столько считаю, сколько это просто существует во мне каким-то естественным образом, представление о всемогущем, как существе совершенно своевольном. Бог — своевольное существо. В том смысле, что с ним нельзя вступать ни в какие практические отношения. Ни в какие сделки. Например, я сделаю то, и за это получу это. Совершу какое-то количество добрых дел, и за это попаду в Царствие Небесное. Это то, что мне в христианстве в высшей степени кажется несоответствующим, по меньшей мере, достаточно сомнительным. Моя любимая книга в Ветхом Завете — это книга Иова, то есть, может быть, не любимая, а та, которую я действительно понимаю. Я думаю, что если вообще должен был бы с грехом пополам определить каким-то образом самого себя в церковных категориях, то я сказал бы, что, принимая во внимание характер, я скорее кальвинист, чем кто-либо еще. Интересно, как вы смотрите на мнение Пушкина о метафизическом измерении русской литературы? В одном из писем к князю Вяземскому он написал: «Русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии». Это правда. Если согласиться с тем, что большая литература должна содержать метафизические мотивы, то как вы думаете, когда можно говорить о рождении настоящей русской литературы? Думаю, что в достаточной мере, начиная с Боротынского. Метафизическая поэтесса Цветаева. Кто еще? Это, возможно, приблизительно все. Думаю, постепенно, через какие-нибудь 5-10 лет, не знаю, пророк из меня плохой. Дело в том, что основное направление русской литературы, к сожалению, не способствует развитию этой тенденции. Ведь основная тенденция русской культуры — это тенденция утешения, тенденция обоснования существующего миропорядка на каком-либо наиболее подходящем трансцендентальном уровне. Это не тенденция отрицания, это тенденция оправдания и утешение, и можно на пальцах пересчитать тех, кто из этой тенденции выпадает. В какой-то степени выпадал из нее Чаадаев, ранний Чаадаев, в какой-то степени выпадал из нее Боротынский, хотя сам не отдавал себе в этом отчета, но выпадал. В какой-то степени то же самое происходило с поздним Пушкиным, но, к сожалению, это оборвала его смерть. Нечто подобное метафизическому восприятию мира можно наблюдать у Тютчева, хотя я отношусь к этому поэту достаточно сдержанно по причине его чрезвычайно верноподанической поэзии. Государство российское не знало более лояльного поэта, чем Тютчев. Грустно, когда такие вещи случаются с выдающимся поэтом. Грустно, да. Но это объясняется, я думаю, тем, что прежде всего он был дворянином. А кроме того, большую часть жизни прожил вне России, что послужило причиной возникновения идеи России, не совсем соответствующей российской действительности, и идеи царской власти, не соответствующей действительной царской власти. Но думаю, что действительно не было большего, хотя не хочу осуждать его сурово. Думаю, поэты сталинского периода, писавшие «Слава» Иосифу Виссарионовичу, в значительной мере уступали Тютчу. Вообще, я думаю, что в XX веке только у 2-3 писателей можно заметить отход от традиционного восприятия мира, продиктованного русской культурой и литературой. Это Марина Цветаева и Лев Шестов. Ни о ком больше так сказать нельзя. В некоторой степени о Мандельштаме. Несмотря на то, что вы не придаете большого значения своему дебюту, должен вам сказать, что поляки, радуясь сегодня вашим успехам, не без гордости вспоминают, что на самом деле вы дебютировали в Польше, где переводы ваших стихов были опубликованы раньше, чем в Советском Союзе. Это правда. Первым языком, на который были переведены мои стихи, был польский. Это переводы Анджея Дравича и Виктора Ворошильского. Да, с этого началась, можно сказать, моя зарубежная карьера. А чем тогда была для вас Польша? Источником культуры. В то время, я говорю о конце 50-х, начале 60-х годов, культурная информация, доходившая до России, была невероятно ограниченной, то есть информация из Запада. Переводов было довольно мало. И о том, что происходит, мы узнавали главным образом из журнала «Польша» или из «Пшекруя», или из других польских журналов, даже из «Шпилек». Мы читали их с необыкновенным вниманием. Это, естественно, будило фантазию и так далее, и так далее. Сейчас я уже совершенно не в состоянии ни говорить, ни писать по-польски. В те времена мой польский был гораздо лучше. Я довольно много переводил с польского. Помню, это началось с переводов Галчинского, Харасимовича, Херберта, многих других. Это было невероятно интересно. Прежде всего, потому что это была поэтика принципиально, радикально отличающаяся от русской поэтической речи в те времена. Все это было необыкновенно интересно. И по сей день неинтересно, хотя сейчас я слежу за этим в гораздо меньшей степени. Примерно в 1971-1972 году я открыл Милоша, что произвело на меня очень большое впечатление. Но до 1972 года я читал его немного. Почти ничего до меня не доходило. Это произошло незадолго до моего отъезда. Чем была Польша? Наверное, половину современной западной литературы я прочитал по-польски, не знаю, кого хочешь, Ионеско, Малкольма Лаури, частично Фолкнера, сначала я прочитал их по-польски, Хемингуэя я читал по-русски, потом у нас начали переводить Фолкнера в довольно больших количествах, переводил мой друг, так что я знал это, но по-польски читал много, Сартра и так далее, и так далее. Если не ошибаюсь, все это выходило в читальнике. Помню желтые книжечки, которые покупал в Ленинграде, в магазине книг стран народной демократии. Там был польский отдел. И в этом отделе я просто пасся целыми месяцами. А польский язык, как таковой, тоже имеет для вас какие-то особые ценности. Ведь очень интересно и тонко говорили когда-то о различиях между русским и английским языком. О том, что, например, английский для вас аналитический, точный язык, который как бы помогал вам писать. В том смысле, что раньше вы писали более спонтанно, а сейчас дольше раздумываете над каждой строчкой. То же самое в какой-то мере относится и к польскому языку. Я помню свои впечатления от контактов и разговоров с поляками, от чтения польской критики и так далее. Поляки всегда удивляли меня именно более точными выражениями, когда речь шла, например, об общих или о политических вопросах. У меня было ощущение, что по-польски все формулируется гораздо более точно, чем в русском языке. Помню, что довольно сильное впечатление произвело на меня в свое время не столько этимологический анализ, сколько просто само ощущение слов «зависимость» и «независимость». Бродский произносит эти слова по-польски. Кроме того, в польском языке существует глагол «подлозуксие», да? Да. Ну вот, в русском этого нет. Скажу вам, кстати, что в вашем издательстве «В знаке» скоро выйдет большой сборник стихов Рышарда Крыницкого. Я слышал об этом. Он будет называться «Непокорившееся небытию». непокорившееся небытию. Хорошее название. Но раз речь зашла о польской поэзии, знаете, вы читали старую польскую поэзию Кохановского, Сэмпа, Шажинского, барочных поэтов? А, Бродский оживляется. Сэмп Шажинский, Рей и так далее, польская барокко очень интересовала меня. С самого начала. Я даже переводил Сэмпа Шажинского, Рея. Уж не помню, кого еще, но это было страшно давно. Все это мне ужасно нравилось, ужасно меня интересовало. Дело в том, что вообще барокко, особенно ранняя барокко, меня невероятно интересовало в то время. От него, от Сэмпа Шажинского и от Рея я перекинулся на англичан. На Донна, на Донна, на Марло, на метафизическую школу. Все это казалось мне явлением более-менее, то есть не столько явлением, сколько феноменом одного порядка. Речь шла о Ренессансе и так далее. Были еще другие, я просто не помню. Я очень много читал, и мне стыдно, что не помню, но в конце концов человеческий мозг может удержать только какую-то определенную часть вещей. Во всяком случае, мой мозг не в состоянии удержать всего, что когда-то в него попало. Клетки отмирают, сам не знаю. Но думаю, что, оказавшись в Польше, многое бы вспомнил и довольно быстро все бы вернулось. Наверняка. Вообще было бы замечательно, если бы вы смогли сейчас приехать в Польшу. С удовольствием. У вас там очень много читателей. Две ваши книжки, которые вышли в независимом издательстве, совершенно невозможно достать. Несмотря на то, что первая была издана тиражом 5000 экземпляров. Сколько? 5000? Боже! Это был изданный в 1979 году издательством «Нов», том стихотворений и поэмы в переводах Станислава Баранчика. Он гениальный переводчик. Гениальный. Так думаю не только я. Так считает Милыш, который совсем недавно говорил мне, что читал мои стихи в переводах Баранчика. Милыш сейчас пишет предисловие для какого-то моего сборника стихов. Если не ошибаюсь, как раз для того, который выйдет в вашем издательстве. И он чрезвычайно хвалебно отзывался о переводах Баранчика. Но это, несомненно, и для меня. Сташка совершенно гениальный человек. Приятно слышать. Сердечно благодарю вас за беседу. Горячо приглашаю в Польшу. Я убежден, что встретиться с вами для моих друзей и для многих, очень многих в этой стране было бы совершенно замечательно. Для меня тоже. Для меня тоже. Это страна, в которой, хотя, может быть, глупо так говорить, я испытываю чувства, может быть, даже более сильные, чем к России. Это, может быть, связано... Не знаю, очевидно, что-то подсознательное. Ведь, в конце концов, мои предки, они все оттуда. Это ведь Броды, отсюда фамилия. Очень вам благодарен. Не за что. Стокгольм, 8 декабря 1987 года. За 2 дня до вручения Иосифу Бродскому Нобелевской премии. Перевод Валентины Кулагиной-Ярцевой.